Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу рассказать о новозаветных пророчествах, сказанных самим Иисусом Христом, о судьбе некоторых палестинских городов. Я хочу провести наглядный контраст и указать на четыре города. Ними были Хоразин, Вифсаида, Капернаум и Тиберия. В Новом Завете мы находим несколько весьма уникальных пророчеств, сказанных самим Христом по отношению некоторых людей, грядущих событий и некоторых городов. В настоящей серии этих бесед, в которых я говорил о пророчествах Ветхого Завета, теперь я хочу закончить эту серию пророчествами из Нового Завета. Из Нового Завета, а также из истории, для многих известны названные мною четыре города. Все они были расположены на берегах Генесарецкого озера. Они славились красотой своего местоположения, своим богатством и славою. Из перечисленных четырех городов три первых исчезли с лица земли и перестали существовать. Четвертый город, Тиберия, остался и существует по настоящее время. Для нас интересно знать, почему так произошло. О причине исчезновения этих городов прочтем из Евангелия Матфея 11 главы. Стих 20. Тогда начал Он, то есть Иисус Христос, укорять города, в которых наиболее было явлено сил Его, за то, что они не покаялись. Стих 21. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Стих 22. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. Стих 23. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то они остались бы до сего дня. Стих 24. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В прочитанных мною цитированиях, правда, не упоминается о специфических особенностях выполнения этих пророчеств. Но что о них было сказано, то исполнилось. Они перестали существовать. О четвертом городе Тивериаде ничего не было сказано из обличений против этого города. И он существует по сегодняшний день. Над этими городами нависла Божья кара за то, что они отвергнули Божью благодать, когда к ним направлено было слово Божьего призыва, зовущего их к покаянию. Но они упустили благоприятное время. Иисус Христос произнес страшный приговор, который навис над этими городами, и никто их не может спасти от этого приговора. Топографические, климатические условия этих городов и местности. Все четыре города были расположены на берегу Тивериадского озера. Это уникальное озеро, как жемчужина в золотой оправе, лежит 696 футов ниже уровня воды Средиземного моря, то есть около 210 метров. Тивериадское озеро имеет в длину 21 километр и ширину 12 километров. Наибольшая его глубина достигает 39 метров. Озеро это в разные исторические периоды носило разные названия. У Иосифа Флавия и в книгах Маковейских его называли Киннерет или Хиннерет. Евангелист Лука называл его Генисарецкое озеро. Евангелист Иоанн называл его Тивериадское море. Арабы называли его Бахр Табариех. На модерно-современном языке его называют Тивериадское озеро. Озеро это своей формой было похоже на музыкальную арфу. Река Иордан, что означало «стремящаяся вниз», имеет в длину 320 километров. Берет она свое начало от Антиливана и окончательно выливает свои воды в мертвое или соленое море. Благодаря своему извилистому и быстрому течению река есть несудоходной. Иордан снабжает своей водой Тивериадское озеро в 70% и 30% впадающие в озеро иные реки и потоки. Два базальтовых порога замыкают исток Тивериадского озера, отчего и образовалось Тивериадское озеро и озеро Гулех. Воды Иордана, сделавши передышку в Тивериадском озере, несутся дальше, чтобы вылить свои воды в замкнутый бассейн Мертвого моря. Иордан ежедневно вливает в Мертвое море 7 миллионов тонн воды. Удивительное и феноменальное явление Мертвого моря есть в том, что хотя Мертвое море есть закрытым с трех сторон бассейном, то все-таки уровень поступаемой воды в этот бассейн есть одинаковый. Излишек воды постоянно испаряется. Мертвым это море называется потому, что в нем нету никакой органической жизни. Состав воды в химическом отношении имеет в себе около 25% химических примесей, соли, поташа, брома и других минералов. В Тивериадском озере вода теплая. В феврале она имеет температуру около 15 градусов по Цельсию, а в августе около 30. В озере имеется большое обилие рыбы, что и составляет весьма доходную и полезную индустрию. Рыбу там ловят в продолжение целого года. Климат этой местности весьма мягкий, позволяющий производить и собирать два урожая в один год. В январе месяце температура понижается до 7,4 по Цельсию. Самая высокая температура летом достигает 38 градусов по Цельсию. Тивериадские горячие минеральные источники привлекает много зимой туристов. История этих городов. В книге «Библейские пророчества выполнились теперь» Григорий Дейвис пишет: землетрясением в 400 году после Рождества Христова был разрушен город Капернаум. Без сомнения, в это же самое время погибли и другие города, как Хоразин и Вифсаида. Конец цитирования. Наименование этого города Вифсаидой на нашем языке означало бы «дом рыбной ловли». Вифсаида была родным городом апостолов Петра, Андрея и Филиппа. Читаем об этом. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города, с Андреем и Петром, Иоанна 1:44. Но Петр жил в городе Капернауме, в доме своей жены. некоторые происшествия, связанные с Ифсаидой. Для нас известно из Евангелий о случившемся происшествии с учениками во время плавания по Тивериадскому озеру во время бури к городу Вифсаиде. Марка 6, 45-51. В Вифсаиде Иисус исцелил слепого. Марка 8, 22-25. Многие думают, что в Вифсаиде Филипповой был обезглавлен Иоанн Креститель Иродом Четвертовластником. Древняя Вифсаида находилась на берегу Тивериадского озера, а место, где находился этот город, было так прекрасно, что в 700 году после Рождества Христова сирийский король Албалид I задумал построить для себя там прекрасную зимнюю резиденцию. Нужно заметить, что город Дамаск считался жемчужиной Востока. Но, очевидно, для короля Албалида это место, где он хотел построить свою резиденцию, было более красивым, желанным и привлекательным, нежели его столица Дамаск. 15 лет строилась эта резиденция для короля, но король неожиданно умер, а большой и прекрасный дворец был неокончен. Проходили столетия, и этот незаконченный и необитаемый дворец превратился в развалины. В настоящее время от этого дворца остались лишь кое-какие фундаменты и незаконченные мозаичные полы. Археологи, нашедшие их, засыпали их толстым слоем песка, чтобы таким образом предохранить их от вандальского разрушения. И это все, что осталось от резиденции сирийского короля.